Глава 25. На этом кино закончилось, и я снова оказался перед черным экраном без каких-либо дальнейших пояснений. Тут же связался с Хоук. «Чисто сработано, молодцы», — сказал я после формальных приветствий. «Что вы сделали с бомбой?» «Закинули анонимку в авангард?» «Обычно это не срабатывает», — нахмурился я. «О, поверь, мы были очень настойчивы», — усмехнулась Хоук. «Еще добавили через дружественный контакт. В принципе, можно было и с ноги зайти в местное управление, но ты велел лишнего внимания пока не привлекать». «Да, все правильно. Засветиться всегда успеем. Что в итоге?» «В итоге авангард среагировал очень быстро», — продолжила Хоук. «Подтянули саперов, еще и от научников помощь пришла. В городе сразу несколько оружейных концернов в лаборатории держат». «А дальше?» «А дальше читай в новостях. Я не мастер длинных описаний. Как теперь действуем?» — спросила Хоук. «Выдвигаемся в Эдем, встретимся и халтурку одну для Северкрафта выполним». Попрощавшись с Хоук, я тут же открыл новости. Пиарщики авангарда превзошли сами себя. Постарались, вероятно, в попытках компенсировать недавние скандалы и поднять свой рейтинг в глазах общественности. И все было подано с такой помпой, словно они мир спасли. Но все равно большие молодцы. Судя по описанию в новостях, заряда бы хватило, чтобы превратить Научград в дыркоград. Жаль только, что они не знают. Это не единственная закладка в мерзлоте. Оптимизма бы точно поубавилось. «Под прицелом фоггеров! Жизнь Научграда продолжается! Научград переписал свою историю! Спасенные авангардом! Хотят ли древние нас уничтожить?» Увлекся чтением следующей статьи под названием «Смертельная правда о фоггерах. Только реальные факты». Уже по заголовку понял, что фактов там будет процентов 10, не больше. Но таков уж был стиль местной журналистики. Здесь она еще больше увлекалась сенсациями и не стеснялась кричащих гипотез, чем в мое время. 21 августа 2198 года. Сегодня, около 7 часов вечера, в недрах главной лаборатории РИПа специальное подразделение «Авангарда», название засекречено, обнаружило взрывное устройство. Сейчас на месте работают специалисты. Весь квартал, где располагается представительство трех крупнейших мировых институтов, оцеплен. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил нам, что бомбу удалось обезвредить. Тем не менее, никакой информации о типе взрывного устройства мы на данный момент не располагаем. «Авангард» не разглашает детали проведенной операции, ссылаясь на секретность оперативной разработки. Но большинство экспертов сходятся во мнении, что к планируемому взрыву причастны фоггеры, которые уже на протяжении нескольких месяцев атакуют дальние районы мерзлоты. Возможно, они готовятся к более сокрушительному удару или уже проникли в центральные земли. Дальше шли мнения тех самых экспертов и ссылки на опрос, где читателям предлагали сначала оценить вероятность того, что бомбу подложили фоггеры, а потом и шансы человечества на выживание. Все по заведенному здесь стандарту. Чем страшнее была тема опроса, тем больше рейтинги. А все ресурсы гнались в основном за ними. Я решил воздержаться от голосования и провалился в ветку форума. «Город оцеплен. Пробки на выезде. Никто не сообщает о реальной ситуации. Может, там еще с десяток таких бомб. Она спичкует историями об одной обезвреженной. Пора отсюда сваливать. Выезжаю сегодня в 12. Есть 2 свободных места в караване. Расходы делим на количество людей. Каковы шансы, что не взлетим на воздух сегодня? Сдаю подземные бункеры со всеми удобствами. Новые агрегаты. Годовой запас продуктов». Пробежал глазами еще с десяток подобных сообщений. Люди паниковали. Ссылки на анонимные источники, которые твердили, что все хорошо, никого не успокаивали. Вспомнил фрагменты карт, на которых были изображены места для закладки взрывчатки. Как минимум 6 незнакомых мне городов. Дроид-Сити и... Вавилон. И, скорее всего, это не полный список. Бегать по всем крупным городам в поисках подарков от фоггеров нереально. К тому же сейчас они могут думать, что «Авангард» случайно наткнулся на ячейку в Научграде. А когда поймут, что мы ищем целенаправленно, могут сразу все активировать. Почему не сделали этого до сих пор — отдельный вопрос, на который я, скорее всего, никогда не найду ответа. Но я могу найти такие нужные модули для искорки, которые позволят, если не обезвредить все разом, то хотя бы обнаружить закладки. Но это не точно. Практика взлома уже двух арсеналов показала, что найти можно много интересного, но выбирать не приходится. Так что можно и помочь журналистам раскрыть, так сказать, некоторые детали спецоперации «Авангарда». Бомбы есть и мощные. По сути, они способны стереть с лица земли целые города. Так что самое время кричать «Волки, волки!». Отложив недоеденный сэндвич, я бросился рассылать информацию по всем контактам, которые у меня имелись. Северкрафт, Симонов, Данди, Руперт. Использовал и прессу, а еще попросил Хоука оповестить ее контакты. Сформировал несколько пакетов с информацией. Чуть разные под разные источники. Военные структуры, ушли известные мне планы городов. Пусть анализируют и ищут похожие у себя. Данные о фоггерах внутри и взрывчатке. В прессу и Руперту общие выкладки. Где мог, я действовал анонимно. Где не мог, наоборот, подкреплял материалы своими заметками. Понимал, с каким рвением все ресурсы зацепятся за эту новость. Сколько спекуляций и мнений, ничего не знающих об этом людей, сейчас появится в сети. Поднимется еще большая паника. Но, возможно, только благодаря ей и удастся предотвратить трагедию. Как там говорится, пока током не ударит, дроид не перезарядится. Закончив с рассылкой, я быстро прошел в операторскую, где меня уже почти два часа дожидался Роберт. Синхронизировался с Ориджем. «Добро пожаловать в центр управления Буревестника. Челап на страже!» Мне показалось, что защитник Роберта переминается на месте ровно так же, как и его хозяин в кресле. «Ну, наконец-то!» — вскричал Боб. «Алекс, помоги навыки распределить, а то я никак не могу выбрать!» «Кидай пока все в силовый купол. Улучшай щиты». Я вспомнил, какие навыки видел у Ориджа. «И немного в магнит тоже пригодится». «Понял». Боб кивнул. «А дальше тоже так много уровней сыпать будет?» «Смотря каких монстров будем гонять. Сколько ты в итоге поднял?» 8 уровней», — гордо сказал Роберт. «До 9-го немного осталось». «Это быстро наберем». Я усмехнулся. «Нам, кажется, выпал шанс спасти мир». «Ну или хотя бы малую его часть. Погнали!» Я включился все на том же поле, рядом с грудой камней, бывшей когда-то архелоном, и разбросанными по всему ледяному пространству телами монстров, над которыми до сих пор орудовали прошутеры, разделывали туши и собирали трофеи. «Ну как, выспался?» Раздался рядом со мной голос Декстера. Тигр тащил увесистый бокс, набитый когтями, копытами и клыками. «Знатная получилась заварушка. Зови еще!» «Обязательно!» — я изобразил на визоре улыбающийся смайлик. «Алекс, вас подбросить?» — спросил тигр, обернувшись через плечо и кивнув на то, что осталось от таежника. «Архелоны еще с неделю разбирать, но часть груза мы хотим на базу сейчас отвезти. Не откажемся!» — отозвался я, послав последний теплый взгляд своей ласточке. «Довезите до ближайшего городка, где мы могли бы купить машину». «Есть у меня одно местечко на примете», — сказал Декстер. «Подождите, пока погрузимся». Мы остались ждать, а экипаж Декстера продолжил забивать свой транспортник контейнерами. Изначально мы договорились так, что все трофеи тигры забирают себе. Собственно, я был не против. Во-первых, зависнуть тут на неделю был не готов. А во-вторых, с такой рекламной акцией прошутеры всегда на зов помощи придут. Ну и сказать, что мы себя обидели, я не мог. К 5 уровням за победу над Архелоном добавился еще один за зачистку тумана и монстров. Надо признаться, зачистка вышла знатная. Я навел прошутеров на цели в тумане. И пока оглушенные после взрыва монстры приходили в себя, охотники на быстрых джипах прошли сквозь туман. Фоггеры пытались сопротивляться, но их просто смели. Одну установку за другой. А потом мы принялись за монстров. Сейчас сложно сказать, кто больше крови почувствовал. Монстры, уставшие и злые, и совсем потерявшие контроль, когда излучение фоггерских установок перестало работать. Или прошутеры, расстроившиеся, что им не достался монстр-гора. Плюс толпа, которая посыпалась с Архилона. Эти вообще на всех стали бросаться. А мы с Бобом просто оказались в центре этой бойни. Пришлось принять участие, а дальше, как у классиков, рука бойца колоть устала, благо что из Скайкрафта. В какой-то момент я уже не понимал, где в этой куче живые существа, где фоггеры, а где просто ледяные глыбы, об которые я периодически прикладывался то спиной, то боком, уворачиваясь от лап, клыков, когтей и всего того, что сейчас сортировалось по боксам тигров. Боб провожал взглядом каждого ориджа с набитым трофеями контейнером. Отображаясь на визоре его защитника значки доллара, как у дядюшки Скруджа, они бы сейчас крутились нон-стоп. Ну как же так? Вон прошла целая гидромассажная ванная для 37-й!» Расстроенно пробормотал Роберт в кресле. «Мой друг, кажется, уже наизусть знал весь каталог прошутеров с ценами. Не переживай так, наша от нас не уйдет, а свои люди в мерзлоте всегда нужны». Попытался я его успокоить. Хотя, признаться, блестящая на солнце шкура тираннозавра, сплошь утыканная суперценными шипами, растопила пару льдинок в сердце и моего внутреннего хомяка тоже. Вскоре мы погрузились в транспортник тигров и погнали по ледяному бездорожью. До ближайшего городка было 3 часа пути. Времени как раз достаточно для того, чтобы разобраться с уровнями. Итого, у меня теперь 60-й уровень и 6 апгрейдов. 4 улучшения навыка я потратил на пистолет, он же FN MRD Craft Compact. На первом апгрейде слегка увеличилась рукоятка, сделавшись более ухватистой, и при этом увеличилось также количество патронов в магазине. В 2 раза. На втором заметно подросла мощность. На третьем выросли остальные характеристики. Точность, дальность, пробивная способность и прочее. Компенсировав недостатки убойной силы. А вот на 4-м, ради которого все и затевалось, оружие стало парным. Еще одно улучшение я потратил на рывок, чтобы сделать его быстрее, выше, сильнее и экономичнее. Как раз под взрывной стиль боя в толпе монстров с парными компактами. Если против толпы слабо бронированных монстров лучше подходил меч, и практичнее, и экономичнее, то в толпе фоггеров и против их клинков я больше верил в среднюю дистанцию. 6-е улучшение, по сути, стало новым навыком. Но не столько для Ориджа, сколько для Скайборда. Появился новый режим, условно переведенный искоркой, как носильщик. При активации доска расширяла платформу и создавала боковые захваты, превращаясь в мини-погрузчика. В бою это не пригодится, но чтобы таскать за собой будущие трофеи и найденных Ориджей — в самый раз. На закуску я, наконец, добрался до подсумка фоггера, изъятого в тумане. Внутри нашлась мастер-форма защитного артефакта. Как я понял, это именно та штука, которая защищала фоггеров от призванных в туман монстров. Штука ценная в случае следующих похожих атак. Но протестировать ее получится только после того, как Николаич создаст опытный образец. В трофеях с фоггера также обнаружилось несколько кристаллов Скайкрафта, что позволило компенсировать расход во время битвы. Плюс некий аналог человеческой тач-панели со встроенным навигатором. Искорка довольно быстро его взломала, и у меня появились координаты места, откуда киты украли сердце. Как именно они это сделали, я у них так и не спросил. А учитывая, что случилось с артефактом, то уже и не спрошу. Но заглянуть в это место я собирался. Пока со всем этим разбирался, мы подкатили к маленькому поселению с названием Сарантин. Оно ровным счетом ничего мне не говорило. Навстречу нам выехали 2 автодома с нагруженными прицепами. Декстер попытался что-то спросить у старичка-инженера, сидевшего за рулем одного из них, но тот даже не опустил стекло. Дроиды в следующем транспортнике оказались более разговорчивыми и направили нас в центр городка, где располагалась одна единственная мастерская. «Эр-Чарль тоже собирается сматывать удочки», — сказал наш собеседник. «Так что поторопитесь. Но колес свободных нет в продаже. Все валят в Вавилон». «Блин, поднял панику, называется. Надо было сначала машину купить, а потом всему миру заявлять, что они на бомбах сидят». Наш транспортник резко свернул налево, и мы стали пробираться по заваленным снегом улицам. Все вокруг говорило о том, что городок уже на низком старте. Покинутые временки, запертые вагончики, снятые из дверей вывески. Минут через 10 мы подрулили к большой по местным меркам мастерской. Целых 4 гаражных отсека, 2 из которых оказались наглухо заколоченными. Стоянка с рекламными вывесками «Good Price», «Выкуп», «Гарантия» и прочими «Не бита, не крашена» чем-то напоминала воскресную парковку возле бизнес-центра. То есть была совершенно пустой. Только в дальнем конце горкой стоял сугроб по форме, напоминающий старую четверку. Серый Чарли очень даже оправдывал свое прозвище. Вся броня кастома была словно истыкана серыми точками. Если не приглядываться, то создавалось впечатление, что дроид оснащен дополнительным слоем пупырчатой защиты. Поздоровавшись с нами, он первым делом спросил, не хотим ли мы продать транспорт. Услышав, что мы, наоборот, хотим купить, посмеялся, развел руками и свалил в мастерскую. «Ща все решим», — кивнул Боб и отправился окучивать старого Чарли. Вернулся он минут через 15. А еще через 10 минут со стороны улицы на стоянку вкатило нечто похожее на багги. Но этот багги был такой куцый и дохлый, что его даже в безумном Максе постеснялись бы снимать. Ну или он катил бы в первых рядах тех самых, что сломают каскадеры. «Красота!» — Роберт поднял большой палец, показав его продавцу. «В общем, все, что органик может перевозить, действительно смели. Но нам же для дроидов. Плюс я бонусом себе несколько баллонов с краской добыл, а то на меня все косятся». «Ха-ха, и не поспоришь». Я забрал ключи у инженерного кастома, вывалившегося из багги. «Ладно, главное, чтобы на ходу, а там разживемся». Попрощавшись с тиграми, мы залезли в нашу новую машину, стараясь не обращать внимания на спартанские условия. «Пофиг на удобство, тут не выпасть бы на скорости». Я построил маршрут по координатам фоггеров и нажал на газ. «Едем за опытом!» Боб поёрзал одновременно и по рампе багги, и по креслу в операторской. «Едем по следам артефакта!» «Ага!» — кивнул я, пытаясь приноровиться к управлению. «А сам он, кстати, где?» «В Караганде!» — пробурчал я себе под нос. «Где, где?» «Знал бы я, где или что так получится, может, и не рвался бы его взламывать». Когда с туманом и монстрами было покончено, я не сразу вышел из синхронизации. Нашел укромный уголок в каменной кладке на боку Архелона и открыл защитный контейнер Ньюмана. Осторожно взял в руку артефакт, собираясь найти и отключить тот маячок, за которым шли фоггеры. Мысленно уже представил, что сердце мы установим на 37-й, и это будет покруче любого гидромассажа. На целый город его все равно не хватит, а на нашу станцию в самый раз будет. В общем, сейчас только отключить маячок, а потом уже изучить подробней. Аккуратно потянулся к артефакту. И понеслось. Меня чуть с ног не свалила хлынувшая от него волна энергии, чужеродная и тягучая. Она словно прорвалась из самого ядра Земли, а может и не Земли вовсе, а из точки начала всего, что вообще существовало и существует в нашей галактике. Тело в кресле снова стало чуждым и каким-то бесплотным. Оно было не в силах противостоять этой волне и нехотя поддалось ей. Мысли путались с такой скоростью, что не то что сконцентрироваться, я даже имя свое вспомнить не мог. В голове клубился туман, но не напущенный генератором фоггеров, а совсем иной, странный, тот, который я видел в разломе. Я снова стоял на обледенелом краю пропасти, вглядываясь в несуществующее пространство, нащупывая на том берегу кого-то или что-то, глядящее на меня из темноты. Все больше входил в это странное состояние, которое я про себя обозвал «междумирьем». Границы физической реальности отодвинулись на второй план, а на передний вышла та сила, которая находилась за разломом. Меня припечатало к креслу. На секунду показалось, что на той стороне разлома появился черный силуэт и зажглось сердце. Вокруг висящего в пустоте артефакта образовался темный движущийся кокон, похожий на улей, сотканный из тончайшей проволоки. А потом меня выгнало в кресле, тряхнув о спинку. В голове зашумело. Вокруг меня сомкнулся мрак и появившийся из него коридор с символами, бешено вращающимися в хаотичном порядке. Мозг отчаянно пытался зацепиться хоть за что-нибудь в этой картинке. Задержаться взглядом, выстроить последовательность, в конце концов, просто перестать видеть этот калейдоскоп. Наконец, мне удалось зафиксироваться на одном прозрачно-синем символе в виде спирали с длинными отростками. Словно почувствовав мое внимание, символ замедлился на долю секунды, а потом начал вращаться, набирая обороты. Вскоре он тоже превратился в кокон, тот самый, который уже вращался вокруг сердца. Следом еще один, потом еще. И так до момента, когда сердце уже невозможно было разглядеть под слоем ярко светящейся сферы из символов. А потом она начала двигаться на меня и расти. Весь мой разум вопил о том, что я должен срочно что-то сделать. Подкидывал картинки, как я уже выигрывал битвы сознаний. Отчаянно искал варианты, как остановить это взаимодействие. Но внутри меня была и другая сила. Я увидел ее настолько ясно, как будто раздвинул двери древнего арсенала и просто заглянул к себе внутрь. Спокойная и большая, как океан. И вот эта сила почему-то отказывалась действовать, а принимала то, что происходит, как должное. Вспышка яркого света залила все пространство вокруг. Наступила минута безвремения. А когда тряска сознания прекратилась, и я смог сфокусироваться, оказалось, что в руках у меня больше ничего нет. Кажется, сердце киберведьмы теперь находилось во мне.